Вы видели гондолу без сомнения? Нет? Так внимайте перечню примет. То крытый челн, легкие его движения, он узкий, длинный, крашен в черный цвет. Два гондольера в такт без напряжения ведут его, и ты глядишь им вслед, и мнится, лодка с гробом проплывает. Кто в нем, что в нем, кто ведает, кто знает.